Дым горящего города, который так легко проникает сквозь колючую проволоку. Дым над городом, дым над Рейном. И внезапно оказалось, что он лежит на туманном лугу, а луг под ним кренится, кренится, но мягко и так уютно, и он проваливается в блаженную темноту, проваливается, но впервые без страха. Глава 8. В уборной опять было полно. Длинная вереница скелетов дожидалась на улице и торопила тех, кто был внутри. Некоторые из ждущих валялись на земле и корчились в судорогах. Другие боязливо держались поближе к стенке и опорожнялись прямо тут, когда уже не было мочи терпеть. Один доходяга, поджав под себя ногу, словно аист, стоял, держась рукой за стенку, и с раскрытым ртом молча таращился вдаль. Постояв какое-то время, он рухнул замертво. Такое случалось нередко. Скелеты, которые едва ползали, в последний миг вдруг с усилием поднимались, глядя перед собой пустыми глазами, и, постояв немного, падали бездыханными, словно напоследок хотели подняться и встретить смерть по-человечески, стоя. Лебенталь аккуратно переступил через мертвого доходягу и стал продвигаться к входу. Очередь тут же заволновалась и загалдела. Зэки думали, что он хочет просунуться вперед. Его хватали, пытались оттащить, даже били кулаками. При этом ни один не рискнул выйти из шеренги. Обратно могли уже не впустить. Тем не менее, иным скелетам удавалось дотянуться до Лебенталя, а то и легнуть ногой. Лебенталь не обращал внимания. В ударах не было силы. Он вытянул шею, высматривая впереди стоящих. Он не хотел лезть без очереди. Он искал Бетки из транспортной бригады. Ему сказали, что Бетки сюда направился. Какое-то время он еще подождал у выхода, встав поодаль от галдящей очереди. Бетки — это был клиент на зуб Ломана. Но Бетки здесь не оказалось. Лебенталь и сам удивлялся. Какие у Бетки могут быть дела в их паршивом гальюне? Конечно, тут тоже шла кое-какая торговляшка, но солидные воротилы вроде Бетки обтяпывали свои дела в других местах. В конце концов, Лебенталь понял, что ждать бессмысленно, и направился к умывальному бараку. По сути, это была небольшая пристройка к уборной. Над двумя цементными желобами тут тянулись две трубы с просверленными в них дырками, из которых цедилась вода. Зэки облепляли эти трубы гроздьями. Мылся мало кто, в основном тут пили или набирали воду в консервные банки, чтобы отнести в барак. Как следует помыться под тонюсенькой струйкой, все равно практически невозможно. К тому же всякий, кто с этой целью рискнул бы раздеться, в любую секунду мог лишиться своего последнего тряпья. В умывальной торговля шла уже посерьезней. В гальюне можно было раздобыть разве что хлебную корку, отбросы и несколько сигаретных бычков. Умывальная же считалась как бы клубом здешних мелких капиталистов. Сюда не считали зазорным заглянуть и торговцы из рабочего лагеря. Лебенталь, не торопясь, протискивался внутрь. «Что у тебя?» — спросил его кто-то. Лео глянул на незнакомца. Это оказался оборванный зэк, к тому же одноглазый. «Ничего. Морковка нужна? Не интересуюсь». Здесь, в торговой стихии, Лебенталь выглядел гораздо увереннее, чем у себя в 22-м бараке. «У, козел! От козла слышу!» Некоторых торгашей Лебенталь здесь знал. Он бы приценился и к морковке, если бы не искал Бетки. Еще ему успели предложить кислую капусту, кость и несколько картофелин. Все по чудовищным ценам, и от всего он отказался. В самом дальнем углу он увидел молодого паренька с женственным лицом, который, казалось, попал сюда случайно. Он жадно хлебал что-то из консервной банки, и Лебенталь сразу приметил, что это не пустая баланда. Парень жевал.